1973 году ФРГ, округ Пассау, Бавария, капуцин Констанц Вольфсгрубер из монастыря святого Конрада в течение нескольких месяцев изгонял дьявола из Элизабет Мауэрбергерн. У больной порой вырывались бессвязные слова. Это возбудило подозрение, что она одержима бесом. 2-3 раза в неделю женщину, страдавшую эпилептическими припадками, подвергали изгнанию дьявола. Каждый сеанс записывали на магнитофонную ленту и отправляли ее епископу Антонису Хоффману в Пассау. Он считает, что изгнание беса может применяться у лиц, страдающих демонической одержимостью. В январе 1974 года в США, в городе, расположенном неподалеку от Сан-Франциско, католический священник с разрешения своего епископа изгонял бесов из одной семьи. Современная православная церковь также не отвергает веры в сатану. В Ленинградской духовной академии на ученом совете разбиралась диссертация иеромонаха Никодима Миронова «Действие злых духов на душу человеческую по учению отцов церкви». Автор уверял, что сатана является и ныне в виде красивого голого мужчины с бронзовым лицом и телом, но без рогов и копыт. В 1972 году журнал Московской патриархии опубликовал наставление преподобного Иоанна «Путь покаяния», в которых призывается к борьбе против демонов, номер 3, страница 24. В 1976 году этот же журнал посвятил целую страницу вере в бесов. Без нее нет веры в необходимость совершать крещение. Чертогон у язычников и иудеев. Религиозный обряд крещения в конечном счете так же древен, как сама вера в злых духов. Одновременно возникли и различные способы их изгнания с помощью заклятия, воды и огня. Все племена и народы верили, что особенно помогает отгонять бесов вода, и поэтому родившегося ребенка подвергали колдовскому очищению водой. Крещение было обязательно при посвящении в таинство древнеегипетской богини Исиды. Ритуальное очищение водой совершилось в Элевсинских мистериях в Древней Греции в честь богини Деметры. Оно было принято и в культе фригийского бога Атиса. Крещение существовало в иранском культе солнечного божества Митры. В так называемой литургии Митры посвящаемый говорит: «Господи, вновь родившись, я отхожу возвеличенный, а возвеличенный я умираю. Родившись рождением животворящим, я ухожу, растворившись в смерти. Если вам угодно вновь передать меня бессмертному рождению, чтобы я вновь родился через дух». В древней иудейской религии было множество предписаний о необходимости совершать ритуальные омовения, чтобы очиститься от грехов. Библия содержит законы ритуальной чистоты, которые приписывают колдовское значение воде. При обряде посвящения жрецов-левитов применялась вода очищения. Библия требует соблюдения обрядов очистительного купания. Чистая вода будто бы очищает от всех грехов. Она символизирует жизнь и счастье. Крещение прозелитов, то есть принимающих другую веру, было обязательно. Если в иудейство переходил какой-нибудь язычник, то он должен был наряду с обрезанием совершить омовение. В древности существовал обычай испытания жены, заподозренные в измене мужу с помощью горькой воды. Женщине давали воду, смешанную с землей, и при этом произносили проклятие. Верили, что вода окажет пагубное действие на виновную, а невинная останется невредимой. Евангелие от Марка признает, что крещение существовало еще до появления христианства. Иоанн крестил в пустыне и проповедовал крещение покаяния для прощения грехов, и выходила к нему вся иудейская страна и все жители Иерусалима, и крестились от него в реке Иордане. И он провозглашал: «Я крестил вас водой».